Это ненормально. Нам требуется делопроизводитель. С умным видом вещает мне какая-то очкастая седая тетка, похожая на заядлую старую деву. Работа временная, по срочному трудовому договору на 2 месяца. Вы сможете регистрировать документы, принимать их и отправлять? Пользуетесь ли вы электронной почтой? Знаете ли вы программы для работы на персональном компьютере? Я киваю, хотя до конца не уверена ни в чем. Мне понравилась зарплата, которую они обещали. А еще близость к району, в котором Валерка снимает квартиру. В следующий понедельник ждем вас к 9 утра в строгом костюме. Я снова киваю и отправляюсь в освояси. Валерка удивляется тому, как быстро я смогла отыскать работу. «Наверное, босс какой-нибудь извращенец», — сразу высказывает он свою идею, которая совершенно меня не удивляет. «Ему лет 60», — отвечаю я. «Какой извращенец?» «К этому возрасту только и остается, что хранить свои тайные фантазии, а потом реализовывать их с такими наивными барашками, как ты». Я ничего не отвечаю Валерке, который не может думать ни о чем другом, кроме секса. С его уст уже с неделю не сходит имя какой-то Светочки, о которой я пока только наслышана. Но насчет босса я ошиблась. В понедельник, когда я выхожу на работу и встречаю свою предшественницу, которая накопила целых 2 месяца отпускных и находится в предвкушении крутого отдыха в Сочи, она мне рассказывает о том, что боссу всего лишь 50 лет, что он любит крепкий чай с сахаром и никогда не принимает посетителей после 4. Закрывается в своем кабинете и занимается непонятно чем. Я в такие моменты его не беспокою. А в 5 можно линять домой. Девушку зовут Женей, и она с умным видом передает мне дела, не забывая комментировать все, что происходило в офисе. Альбинка, которая работает в кадрах и будет принимать тебя на работу, спит с Валерой-водителем. А он давно положил глаз на Марину из экономического отдела. В общем-то, тебе, возможно, это и не интересно вовсе, но хочется ввести тебя в курс дела, потому что тебе тут 2 месяца куковать. На прощание она протягивает мне шоколадку, которую я засовываю в тумбочку, не очень понимая, для чего она мне нужна. Из кабинета выползает директор и подходит ко мне. «Как там тебя зовут?» «Настя», — бормочу я, не ожидав такого странного вопроса и взгляда. Мне кажется, что меня уже как минимум 2 раза представляли руководителю, и у него, возможно, проблемы с памятью. «Хорошо. Валечка, сделай мне чайку крепкого. И сахар 4 ложечки». Мне кажется, что у этого мужика уже давно бы все могло слипнуться от такого количества сахара, но придерживаю эту информацию при себе. Кое-как я справляюсь с завариванием чая по технологии от Евгении, а потом вношу чашку в кабинет директора. Отлично. Он принимает чашку из моих рук, а потом невнятно взмахивает рукой. Я понимаю, что мне нужно остаться и присаживаюсь в кресло, стоящее возле стола переговоров. «Валечка, скажи-ка мне, сколько тебе лет?» 18, отвечаю я, чувствуя в вопросе какой-то подвох. «Это хорошо». Директор помешивает в чашке сахар, а потом громко отхлебывает. Я морщусь, как будто мой руководитель не отпил чай, а хрюкнул. «Почему?» Я задаю вопрос, но он не удостаивает меня ответом. «Значит так. Чай с утра — это 1. Документы на подпись в полдень, потом в 3 — это 2. Никакого входа в мой кабинет без приглашения — это 3. И 4. После 4 ко мне никого. Никого!» Он так говорит это, как будто не дает мне наставления, а читает мантру. Я киваю и вылетаю за дверь, пытаясь вспомнить его имя. Вошедшая в приемную Альбинка из отдела кадров, у которой роман с водителем Валерой, обеспокоенно смотрит на дверь директора. «Что, Николай Петрович лютует?» «Точно, его же именно так и зовут. Он же мне говорил. Но в стрессе и растерянности я попросту забываю и имя, да и вообще причину, по которой я нахожусь в этом офисе. Хочется домой, выпить чаю и спрятаться под одеялом. Он всегда такой странный». Альбинка пожимает плечами. «Обычный мужик. Делай, как он говорит, может быть, сможешь квартальную премию получить перед увольнением. Зайди ко мне в 3 подписать трудовой договор». Я киваю и до 3 только и делаю, что смотрю на часы. Вернувшись на свое место из отдела кадров, я останавливаюсь посреди приемной, а оттуда слышится крик директора. «Эй, ты, как тебя там? Я забыл, как тебя зовут». Я подбегаю ко входу в кабинет и заглядываю туда. «Настя, я здесь». «Какого черта ты не принесла документы на подпись в 3 часа? Я же тебе говорил». Я холодею, а потом хватаю папку и пытаюсь поднести ее к Николаю Петровичу. Но он выставляет руку. «Нет, все, уже почти 4. Ко мне никого не впускать. Документы держи завтра до полудня. И все, не показывайся мне на глаза». Он говорит это так грубо, что мне на мгновение становится обидно. Я возвращаюсь на свое место и вижу, как в кабинет к директору бодрым шагом направляется Марина из экономического отдела, в которую был влюблен Валерий, с которым был роман у Альбинки. Боже, когда же этот бесконечный день закончится? Она скрывается за дверью директора, и я слышу звук закрывающегося замка. Взглянув на часы, я понимаю, что почти 4. Мне весьма любопытно, по какому делу Марина явилась к Николаю Петровичу. Но через 10 минут все встает на свои места. Из кабинета директора слышатся недвусмысленные звуки. Это стоны Марины, которые раздаются вперемешку с выкриками босса. Меня сковывает ужас от услышанного. «Дрянь! Паскуда!» Это голос моего руководителя, который явно трахает Марину. Она стонет и вскрикивает, а потом кричит слово «еще». И так продолжается около 15 минут. Мне жутко неудобно, поэтому я молю Бога, чтобы в приемную за это время никто не зашел. Потом до меня доходит, что это просто традиция шефа — трахаться с Мариной в 4 часа. И поэтому ни одной живой души я не наблюдаю. Я злюсь на Женю, которая ничего не сказала мне про операцию 4 часа. И какая же я наивная дура, что еще надеюсь, что на этой работе все исключительно работают. Я вздрагиваю, когда ровно в 4:30 дверь в кабинет шефа открывается, и оттуда выползает довольная Марина. Посмотрев на нее, я почему-то думаю, что эта девушка нигде не пропадет. И, наверное, у нее тут самая высокая квартальная премия в сравнении с другими сотрудниками этой шарашкиной конторы. На вид Марине лет 30, не больше. И поэтому меня поражает то, как она может заниматься сексом с этим старым дедом, который явно старше ее минимум на 20 лет. Интересно, можно ли так сильно любить деньги, чтобы давать этому седому и не очень привлекательному мужчине? «Женя, сделай мне чаю!» — слышу голос босса, который снова забыл мое имя. Глубоко вздохнув, я выполняю его просьбу, а ровно в 5 я на всех парусах вылетаю из этой клоаки, в которой у всех подряд то ли был роман, то ли был секс. Я чувствую себя попавшей в какой-то бурный водоворот разврата.